Впервые в жизни я воочию видел самого себя. Я, конечно, видел членов моего семейства и должен бы, казалось, исходя из их наружности, сделать вывод о своей собственной, но мы во многом так сильно рознились, что я предположил, как я ошибся. О, теперь я понял, что и в этом смысле не похож на них. Да уж, увидеть себя впервые — это совсем не то же, что просто увидеть какую-то старую крысу. Переживание было более личное и более болезненное. Легко и просто, взирая на отнюдь немилые черты пуддинга или плюха, на свой собственный подобный облик я глянул с ужасом и омерзением. Я, конечно, понимал, что острота моих мучений прямо пропорциональна безмерности моего тщеславия, но мне от этого было не легче. О, ничуть не легче. Урод! Да еще и суетный. Какая пошлость! Вот я стоял, слегка кренясь, во всех неотменимых подробностях, низенький, практически без талии, волосатый и без подбородка. Смехотворно. Этот подбородок, точнее его отсутствие, мне причинял особенно невыносимую боль. Будто бы указывая, разве такое ничтожество способно на столь четкий жест, на полное отсутствие твердости и моральной устойчивости, а черные вытращенные глаза, по-моему, мерзко уподобляли меня лягушке. Короче, это была физиономия бесчестная, отталкивающая, физиономия, скажем прямо, низкого и скользкого типа, пошляка, притом детали, бесподбородность, острота носа, желтизна зубов и так далее были ничто в сравнении с общим впечатлением безобразия. Даже и тогда, когда мои представления о красоте не поднимались выше иллюстрации Тенниэла Калиси, я понял, что это некрасиво. Но контраст, страшная, неодолимая пропасть, провал отчаянно углубился, когда я узнал о существовании таких истинно прекрасных созданий, как Фред, Джинджер, Рита, Гарри, Эйва, все мои прелестницы. Нет, это невыносимо. Фред Астер, настоящее имя Фредерик Аустерлиц, 1899-1987 годы, американский певец, актер, танцовщик, танцевавший со всеми первыми леди Голливуда. Джинджер Роджерс, настоящее имя Вирджиния Маклот, его постоянная партнерша. Этой знаменитой паре, блиставшей в 20-30-х годах, Феллини посвятил фильм «Джинджер и Фред», в котором постаревших танцовщиков, в юности всего-навсего успешно копировавших Джинджер и Фреда, играют Джульетта Мазина и Марчелло Мастрояни. С той поры я, бывало, делаю огромный крюк, лишь бы не увидеть собственного отражения. Зеркала. Что зеркала? Их избегнуть пара пустяков, а вот окна и блестящие колеса автомобилей — дело другое. Стоило мне увидеть в них себя, и я пугался, будто встретил чудище. Конечно, я быстро соображал, что чудище я сам и есть, и не могу вам описать, какая на меня при этом накатывала тоска. И скоро я выработал легкую психологическую уловку. Когда бы это ни случилось, вместо того, чтобы сказать себе «вот и я» и удариться в слезы, я говорил «вот и он» и убегал. В те далекие юные дни, и особенно после того, как нашел доступ на верхний этаж, я не щадил себя. Я жил в гору. Я себя сжигал, забросив чепец за мельницу, и кроме тех часов, когда голод гнал меня в широкий мир за пропитанием, свои ночи все напролет